Материальные обстоятельства. На протяжении истории роль женщины в обществе постоянно менялась, и в настоящее время никто не может сказать точно, какова же ее роль, кроме материнства. С одной стороны, женщина продолжает оставаться под опекой мужчины, а с другой, она видит, что есть альтернативные роли, которые противоречат традиционному образцу. Вот вопросы, которые по-настоящему беспокоят современную женщину. Должна ли я заниматься своим развитием или надо думать только о замужестве? Должна ли я показывать себя, какая есть, со своими стремлениями и мечтами, или лучше казаться глупее, чем мужчина? Должна ли я работать или нужно посвятить себя дому? Буду ли я плохой матерью, если из-за работы не смогу уделять детям столько времени, сколько они требуют? Если буду заниматься только домашними делами, не стану ли менее привлекательна для мужа? Не ослабеет ли мой брак? Когда дети болеют, должна я остаться дома и лечить их или можно идти на работу? Если я забочусь о своей привлекательности, не вызываю ли этим ревность мужа? Этот список можно дополнить множеством других вопросов и тревог, поскольку материальная жизнь состоит в постоянных изменениях и всегда ставит перед нами различные проблемы. Их нельзя избегать. Нужно воспринимать как определенные силы, которыми нужно правильно управлять и которые способствуют личному развитию. Барометром состояния души для многих женщин являются именно проблемы, причем их отсутствие воспринимается как важнейшее условие счастья. Женщины живут, ожидая разрешения тех или иных конфликтов, рассчитывая на удачу, но желаемое не наступает, все оказывается миражом, и на смену одним проблемам появляются новые. Единственное существо, которое живет в настоящей нирване, это плод в утробе матери, так как у него всегда есть все необходимое. Память об этом периоде заставляет думать о счастье, как об отсутствии проблем. Это ослабляет характер и волю. Человек привыкает избегать препятствий или перекладывает их на других. Понятно, что такое инфантильное поведение ведет к ограничению возможностей, так как не развивается сила созидания, необходимая для перехода на другую ступень развития. По-настоящему здоровым и зрелым может быть только тот, кто понимает необходимость проблем и осознает, что жизнь – это череда препятствий. Ошибочно надеяться на счастливую случайность. Нужно разумно использовать проблемы и извлекать из них выгоду. Развитию человека мешают не трудности, а то, как он к ним относится. Какое значение он им придает и какие последствия затем возникают в его внутреннем мире. Часто можно видеть, что в поисках лучшей жизни люди переезжают в другую страну, но остаются такими же недовольными и несчастными, как и раньше, несмотря на то, что исчезли какие-то материальные проблемы. Дело в том, что конфликты были внутри и не могут измениться просто от смены места жительства. Проблемы находятся у нас внутри. И важно не пугаться неудач и препятствий, но на их основе постигать искусство жизни. Жизнь – это искусство, которое должна освоить каждая женщина. То есть научиться вести себя сознательно, по-женски, позитивно и мудро. Мудрость жизни состоит в том, чтобы извлекать пользу из любого жизненного опыта, в котором всегда есть питательные элементы для нашего роста. Проблемы не могут быть плохими. Нужно развеять этот миф. Это просто препятствия, которые нужно преодолеть. В наших силах сделать их созидательными или разрушительными. Если мы позволим проблемам воздействовать на нас, то будем разрушены эмоционально и физически. Но если будем позитивно ими управлять, то сможем так питаться и расти. Откуда еще мы можем извлекать силу, как не из многочисленных трудностей? Вступая с ними в поединок, мы укрепляем себя и эволюционируем. Но если избегаем, теряем силы. И женщина, которая стремится к развитию, не должна отступать перед конфликтными ситуациями, так как именно они стимулируют рост и укрепляют силы. О недостатке женщин в этом аспекте можно судить потому, что большинство женщин живут спроецированными на будущее. Они стараются предвидеть и предугадать его, любым способом привлечь спасительные обстоятельства извне, вместо того, чтобы самим с помощью внутренних ресурсов строить свое будущее. Жизнь проходит в ожидании грандиозных событий, и никто не ценит свой жизненный опыт. Жизнь такой женщины, можно сказать, состоит лишь из нескольких счастливых случаев, поскольку по теории вероятности они не могут происходить часто. А как женщины живут в остальное время? К сожалению, в пустом времяпровождении и в ожидании этих счастливых случайностей, которые могут никогда и не произойти. Постепенно женщина падает духом из-за подобной рутинной жизни и не отдает себе отчета в том, что это просто отражение происходящего в ее внутреннем мире. Рутина всегда внутри, а не вовне. Внешние события ограничены местом, которое они занимают в природе, и подчинены циклам подъема и спада. Когда женщина развивает свой внутренний мир, у нее не будет ни скуки, ни рутины. Ее внутреннее пространство может стать таким огромным, что понадобилось бы несколько тысяч лет для исследований и освоения этих богатств. Чувство одиночества и тоски, которое так часто ощущают женщины, появляется вследствие ощущения пустоты своего внутреннего мира. В данном случае эта пустота будет возникать из-за отсутствия сознательного содержания, когда есть только элементы бессознательного, которыми человек не управляет, но наоборот, они управляют человеком. Другой важный элемент, который является причиной тоски и одиночества, это неумение организовать свободное время. Люди имеют в своем распоряжении жизнь и должны ее чем-то занять, заполнить. Если работы или физического труда становится меньше, то появляется свободное время. И человек начинает воспринимать свое временное пространство как пугающую безграничность, пустыню, в которой он чувствует себя бесприютным и беззащитным. Неуверенность в себе – следующая черта, присущая женщине. Если кто-то не уверен в себе, то вынужден ждать всего извне, но внешние ресурсы неизбежно подчинены самым разнообразным жизненным обстоятельствам и не являются надежными. Женщине необходимо организовать свое время так, чтобы оно было наполнено полезной конструктивной деятельностью. Важно избегать пустой болтовни, которая не дает ничего полезного для развития, но, напротив, препятствует встрече с самой собой. Организация времени дает уверенность и безопасность, а также может быть средством развития особых способностей, которые обогатят всю ее жизнь. Ощущение себя несчастной и недовольство жизнью часто являются симптомами разочарования в себе и убежденности в том, что женщина поступила неправильно, не использовала возможности реализовать себя. Необходимо сказать, что сформировавшая себя, зрелая и взрослая женщина сможет подняться над случайностями жизни, если будет настойчивой, смелой и достигнет постоянства своего «я» как центра психической определенности, который создаст все обстоятельства ее внутренней жизни в психической матке. Случайности жизни не имеют решающего значения. Очень важно только ими управлять. Трансцендентно не то, что ты делаешь, а как именно ты это делаешь? И если запущен в действие процесс выработки маточного молочка из повседневного опыта, то ты будешь развиваться и расти, невзирая на любые трудности. И самое важное – это ежедневный анализ своего опыта путем сознательного размышления и интроспекции с целью понять значение каждого пережитого события. Полученный результат составляет питание для «я», и тем самым является основным фактором обретения внутренней силы. Женщины не знают, какой силой они обладают. Во всей Вселенной, за исключением природы, нет ничего подобного женщине. Только она способна вбирать в себя нечто, перерабатывать и трансформировать с помощью своей психической матки. Ничто не может устоять перед этим алхимическим пищеварением. Это мощное орудие для решения любой проблемы и трудности. Женщине нужно лишь научиться использовать силу инь, из которой она создана, то есть уступать, приспосабливаться, воспринимать, обволакивать, окружать, убеждать и трансформировать. Обычная самка – раба обстоятельств. Развитая женщина определяет свою судьбу своими поступками. Ей не нужно играть роли, чтобы определить себя или занять место в обществе. У нее есть индивидуальная реализация. И каждая женщина делает это по-своему. Понятно, что когда женщина обретает взрослое, сознательное, стабильное, значимое и зрелое «я», ее не будет волновать вопрос о том, как общество определяет ее роль. Она будет в состоянии это делать сама и будет соотносить свои интересы с интересами общества. Ее женственность будет полностью защищена, и ничто не сможет ее разрушить. Женщина сможет выбирать любые роли по своему желанию, независимо от исторических предпосылок, поскольку ее женская определенность будет исходить из внутреннего мира, а не из конъюнктуры общества. И не так важно, замужем она или нет, есть ли у нее дети, но если женщина обрела женскую психическую определенность, она всегда будет исполнять только одну роль. Она будет женщиной. Кто-то скажет, что определения постоянно меняются, и то, что принято сегодня, завтра может потерять свою ценность. Тогда почему роль мужчины всегда оставалась одной и той же? Почему на протяжении всей истории человечества эта роль не менялась, и никто не сомневался в том, что такое мужественность? Это происходило потому, что как бы ни менялись представления человека о мире, он всегда должен был уважать законы природы. В противном случае Вселенная уже была бы разрушена. Никакая социальная или научная революция не может изменить тот факт, что у женщины есть вагина и матка, и что у матки есть психическая функция, соответствующая биологической, то есть качество принимать и трансформировать, а это и есть сущность женственности. Также невозможно лишить женщину прав на индивидуальное развитие ее внутреннего мира, где будет создан центр психики, функция которого – противостоять всем внешним переменам, не отрицая их, но принимая и трансформируя. Ничто не может помешать женщине в результате своего развития полностью освободиться от дискриминации и стать равной мужчине по праву, а не на основании особых законов. Что касается работы, то род деятельности женщины не будет иметь большого значения, даже если она будет заниматься тем, что традиционно принадлежало мужчине. Женщина сохранит свою женственность, поскольку не будет зависеть от влияний извне. От женщины ожидают, что она будет зависимой, пассивной, мягкой, сладкой, покорной, сентиментальной, чувствительной, интуитивной, хрупкой, поверхностной, импульсивной, подчиненной, жертвенной и трусливой. Заметьте, что ни одно из этих качеств не имеет отношения к способностям человека достигать целей. Они соответствуют, за исключением двух-трех, только роли инструмента в руках мужчины и для мужчины, что превращает женщину в полезное для него приложение. На основании этого предполагается, что женщина ограничится только материнством и будет удовлетворять потребности мужчины. Завершенная женщина не идет по пути подражания, подсказки или неосознанной зависимости. Она формирует свою женскую сущность путем индивидуальной работы и сознательного размышления в своем внутреннем мире. Для этого ей не нужно быть профессионалом или интеллектуалом. Просто нужно научиться думать, чтобы создать свои собственные правила поведения на основе размышлений, а не стереотипных формул. Работа интеллекта должна дополняться эмоциональной чувствительностью, так как она представляет собой высшую форму познания и очень важна для развития отношений между людьми. Человек добивается гармоничного общения с другими людьми только в том случае, если он эмоционально ставит себя на их место. Это единственный способ избавиться от нарциссизма. Сознательно развитая чувствительность повышает способность к восприятию, помогает лучше понять и принять новые идеи, концепции, а также очевидные факты, которые обычно остаются незамеченными. Работа, о которой я пишу в этой книге, под силу не только избранному кругу женщин. Ее может выполнить любая женщина, которая умеет читать и писать, или просто где-то услышала об этих идеях. Единственное, что необходимо, это настоящее стремление к самосовершенствованию. Неважно, какие жизненные обстоятельства у женщины, подросток она совершеннолетняя, сорокалетняя или в преклонном возрасте, богата она или бедна, имеет образование или нет, неважно, какой идеологии или веры придерживается, чем занимается, замужем она или нет, есть у нее дети или нет, чувствует она себя несчастной или счастливой. Любая женщина может создать в себе силу, которая позволит ей развить женские качества, равнозначные тем, какие есть у мужчины. У всех женщин есть возможность перестать ждать благоприятных событий, которые сделают их счастливыми, и уповать на удачу и судьбу. Женщины смогут перестать мечтать о том, чтобы поймать подходящего мужчину, и грезить, что смогут приспособиться к нему или переделать его в идеального партнера. Они перестанут мечтать о принцах, известных мужчинах, киноактерах, магнатах и гениях. Женщины смогут научиться любить, отказавшись от своего собственного идеализированного имиджа, который, согласно Рейку, они проецируют на партнера, чтобы использовать его как вешалку для собственных фантазий. Они смогут прекратить погоню за стереотипами женственности, пытаясь подражать им, не будут интересоваться жизнью и биографиями известных женщин. У них также не будет необходимости изучать жизнь знаменитых и привлекательных мужчин, поскольку им не нужно будет приспосабливаться к мужчине, чтобы ему понравиться, думая только о нем и забывая о себе. Женщине больше не нужно будет завоевывать богатого или знаменитого мужчину, чтобы подняться по социальной лестнице. Она перестанет быть рабой культа тела и займется развитием души. «Что же нам останется в жизни?» — спросят женщины, прочитав все это. «Что мы будем делать, если не сможем мечтать и фантазировать?» Очевидный ответ. Каждая женщина сможет делать то, что захочет. И если она решит провести большую часть жизни в мечтах, то имеет на это полное право. Но она также сможет и отказаться от бесплодных и бесполезных фантазий, заменив их конкретной реальностью. Есть два типа фантазий. Вредные, разрушительные, бесполезные и созидательные. Первые связаны с жизнью во сне, когда люди ограничиваются воображением ситуации, погружаясь в комфортное супорозное состояние, не воплощая в жизнь свои идеи и ожидая, что они реализуются как-нибудь сами, каким-нибудь волшебным образом, благодаря внешним благоприятным обстоятельствам. У них нет смелости, нет энергии, нет решимости завоевать небеса, и поэтому их жизнь сводится к слову «ждать», надеясь на то, что все получится из ничего. Таким образом, у женщин есть выбор – ждать, что общество предоставит им юридическое, но нереальное равенство с мужчинами, или самим завоевать эту привилегию. К сожалению, миллионы людей тратят жизнь на мечты о счастье, не прилагая реальных усилий для их осуществления. Женщина, добившаяся полного духовного развития, не будет зависеть от жизненных обстоятельств. Она сможет сама определять свою судьбу, несмотря ни на какие препятствия. Физически малопривлекательная женщина не котируется как эротический объект, поэтому у нее есть только две возможности – материнство или подражание мужской роли. Тем не менее, я вас уверяю, что богатый внутренний мир, наполненный энергией инь, с успехом заменяет внешнюю красоту. Индивидуальное развитие не означает полного отказа от фантазий и иллюзий, но подразумевает разумное, конструктивное их воплощение. Необходимо понять, что выгоднее уделять время и силы внутреннему миру, чем внешности. Все, что имеет отношение к культу материальных ценностей, связано с качествами, легко разрушаемыми, эфемерными и конечными, такими как красота, юность, деньги, имущество. Я не говорю, что нужно все это отвергать и презирать. Главное – уметь не зависеть от них, поскольку все это исчезает с возрастом, и процесс старения превращается в пытку. Важно не посвящать свою жизнь внешности, эфемерным пустым мелочам для ублажения своего нарциссизма, потому что это недостойное занятие, бесполезное для собственного развития и внутреннее, опустошающее. В противоположность этому, внутренний мир с возрастом не исчезает, а развивается и становится богаче. Он является частью человека, а не просто собственностью, которой можно лишиться. Очевидно, что если женщина изменяется, то роль мужчины также должна измениться, поскольку ему придется общаться с женщиной по другим правилам. Мужчины привыкли представлять себе женщину слабой, зависимой, не очень умной, поверхностной в суждениях, легкомысленной и безответственной. Теперь ему придется воспринимать ее как подругу, переставшую быть примитивной самкой и поднявшуюся до уровня женщины, обладающей собственными психическими качествами, включая свободу, ум, силу, целеустремленность. В то же время она яркая и в высшей степени женственная. Не сомневаюсь, что многие мужчины почувствуют себя ущемленными в своем тщеславии и мужской гордости. Постепенно Мужчина должен будет научиться относиться к своей подруге не как к вещи, а как к человеку. Отношения в паре должны улучшиться еще и потому, что принцип «покровитель, приемная дочь» будет заменен принципом отношения равных людей. Известно, что мужчины боятся эмоциональной зависимости женщины, которая означает, что слабая женщина психологически приклеится к нему. Но этого не случится, если они равны. Оба партнера смогут гармонично дополнять друг друга, если у них одинаковый уровень развития. У женщины есть прекрасная возможность прямо сейчас стать окончательно, по-настоящему и необратимо свободной, самостоятельно определяя свою жизнь. Это очень конкретно и реально. Искренне надеюсь, что женщина примет решение в пользу объективной реальности, а не детских сказок. Осмелюсь предположить, что если она решится, то сможет достичь такого уровня самореализации, который позволит ей создать свою собственную реальность, независимую от постоянно меняющихся жизненных обстоятельств. Женщина окончательно освободится от мужского покровительства, достигнет совершеннолетия и найдет тысячи новых прекрасных возможностей развития и самореализации. Она не будет зависеть от материнства, чтобы чувствовать себя женственной. Она родит себя с помощью своей психической матки и благодаря этому сможет мудро воспитывать своих детей, если захочет их иметь, обучая их таким образом, чтобы они максимально развивали свои способности и не были марионетками матери. Женщина сможет наравне с мужчинами занимать более влиятельные и престижные роли в обществе. На важных руководящих должностях она, тем не менее, будет абсолютно женственной. И вместо того, чтобы отдавать приказы, она сможет убедить всех в необходимости сделать то, что она просит. Она будет руководить, используя силу инь, а не янь. Женщина сможет сознательно принять на себя роль матери мира и, передавая потомству или своим ученикам то, что она реализовала в себе, заложит основы лучшего человечества. Когда женщина станет полностью женственной и сможет гармонично принимать и давать, она будет способна успокаивать и удовлетворять внутренние потребности мужчины. Вследствие этого у мужчины постепенно уменьшится склонность к насилию. Он станет более уравновешенным, поскольку почувствует себя реализованным в отношениях в паре. Интеллектуальные способности мужчины могут повыситься в результате взаимодополняющего взаимодействия с разумом женщины, что значительно расширит его понимание. Желание покончить с войнами не является утопией, если представить, что новое поколение воспримет от родителей глубокое гуманистическое сознание, основанное на размышлении, и способность преодолевать животные импульсы подсознательного. На протяжении многих веков человек был не способен изменить свою внутреннюю природу, не мог эволюционировать, и это во многом потому, что существовала дискриминация женщин. Общество не научило женщину воспитывать сознательных людей. Напротив, оно стремилось превратить ее в биологический инструмент производства человеческих тел с интеллектом, но лишенных сознания. Общество отворачивалось от очевидного факта, что именно мать формирует и воспитывает ребенка, но не знает, как по-настоящему это делать. Я утверждаю, что большинство женщин – плохие матери. Не в моральном или эмоциональном смысле, а в техническом. Так как они сами не имеют достаточного развития и не достигли индивидуальной самореализации, поэтому не могут указать надлежащий путь детям. У кого ничего нет, тот не может ничего дать. Такой печальной была реальность материнства на протяжении многих веков. Воспитание людей полностью подчинялось неуправляемым потребностям матери. Это происходит сегодня во всем мире. В эпоху, которую люди ассоциируют с грандиозным прогрессом. Это напоминает мне историю о том, как курица пыталась из утенка любой ценой воспитать цыпленка, не обращая внимания ни на природные, ни на индивидуальные качества воспитанника. Крайне необходимо срочно научить женщин быть хорошими матерями во всеобъемлющем смысле. Но в первую очередь успех будет основываться на индивидуальной самореализации самой матери, а не на рецептах воспитания, которые применяются механически. Не будем забывать, что формулы социальной жизни создаются для толпы, а не для отдельного человека. Эти формулы служат усилению коллективного бессознательного, а не развитию индивидуальности. Только мать, достигшая самореализации и обладающая собственными высшими критериями, может правильно воспитать своих детей, уделяя должное внимание личным способностям и затруднениям каждого из них. Когда женщина станет матерью себе, своим детям, всему миру, сформируется человечество, сублимированное в психической матке женского пола, и таким образом станут возможными социальный прогресс и развитие внутренней природы человека. Сколько лет понадобится на это? Ответ зависит от женщины.